Интерпретация 33 главы. Зададимся вопросом, что такое известное и что такое неизвестное. Человек за известное принимает знания, которые подтверждены жизненным опытом и логическими или расчетными доказательствами. И почти весь объем информации, которой пользуется человечество, относится к этому типу. Человек с сомнением относится к тому, что не подтверждается одним из трех типов доказательств. Исходя из последнего утверждения, можно обосновать понятие неизвестного. К неизвестному роду знаний для человека относится все, что не имеет доказательств. Человек не может принять за истину то, что не базируется на цепи логических рассуждений или прочих мыслительных обоснований. Он должен в информацию поверить. А когда у него самого не хватает интеллекта, чтобы осмыслить ее, или отсутствует интуитивное чутье ее верности, то он обязательно требует подтверждения ее обоснований от других. Он пытается жить чужим умом, потому что, не будучи способен сам понять, верны ли знания или не верны, он доверяет мнению других. И отчасти это является прогрессивной формой познания, потому что более сильный интеллект, как более мощный потенциал, прокладывает дорогу в познании более слабому. Обосновав доказательства, он как бы утверждает, что этими знаниями можно пользоваться. И слабый интеллект, сам не владея формой доказательств, пользуясь готовой информацией, развивается в нужном направлении. Пользование готовой информацией тоже способствует его прогрессу, так как идет осмысление информации, ее анализ, происходит наработка понятий и формируется личный багаж знаний. Но, конечно, владение формой доказательств относится к более высокому уровню интеллекта. И таким образом сильный интеллект способствует прогрессированию слабого интеллекта, ведет его за собой. Если же говорить о неизвестном, то к нему можно отнести все поверхностные и неглубокие знания, а не только бездоказательные. Потому что многие явления, хотя и существуют, но человек не способен их как-то обосновать. Например, то, что у людей есть судьба, которую невозможно избежать никому, всем хорошо известно. Но ни один человек не способен был правильно обосновать ее наличие и проявление. И только благодаря тому, что высшие учителя открывают нам эти тайны, становится известно ее суть и формирование. То есть многие неизвестные истины открываются человечеству самими небесными учителями для ускорения процесса его совершенствования. Свой высший уровень знаний они спускают вниз, но только по той причине, чтобы перевести человека на более высокую ступень. В настоящий момент человечество сталкивается с тем процессом, когда неизвестное в бездоказательной форме спускается свыше. И каким же образом принимать эту информацию тем, кто внизу? Сопоставление с тем, что имеется в окружающей действительности, должно явиться подтверждением новых знаний. Взять ту же судьбу человека. В бытовом плане она хорошо понятна человеку. Но так как он переходит на более высокий уровень развития, то о том же ему даются более расширенные и углубленные знания, ввиду того, что оказывается судьба – это программа совершенствования личности. Она рассчитывается, составляется и программируется свыше на основе кармических задолженностей человека. В данном случае раскрывается технологическая сторона формирования судьбы. Все данные знания тоже относятся к неизвестным. До определенного момента развития человека они оставались для него закрытыми. В человеческом понимании они не имеют доказательств, но они подтверждаются самими фактами жизни. И наблюдательный ум может найти подтверждение этому в самой жизни. Высшие знания основываются на практике высших личностей, которые уже прошли этот путь. И то, что постигли и проверили сами, открывают теперь для младших своих братьев. Поэтому данный тип знаний следует тоже отнести к доказуемым. Говоря о высших и низших ступенях развития, мы упоминали, что информация для вышестоящего плана одна, а для ниже лежащего другая. Каждый уровень развития или каждый мир обладает своим объемом знаний. Для каждого существует известное и неизвестное. И когда душа поднимается по ступеням иерархии, то меняется фактура известного и неизвестного. То, что было неизвестным, открывает свои тайны, а известное принимает другой облик, более высокий. С поднятием индивида по уровням изменяется не только общий объем открываемых знаний, но можно сказать, что расширяются и углубляются знания о чем-то конкретном, то есть растет само понятие. Например, знание о душе раньше у человека было очень примитивным. Сейчас человечество переходит на другой уровень совершенствования, и поэтому эти же знания о душе тоже переходят на другой уровень, и человеку открывается новая информация о ее строении и механизмах прогрессирования. Когда душа поднимется еще выше, откроются еще более глубокие знания и так далее. То есть вместе с человеком растут и развиваются все его понятия. Но новые знания вышестоящего плана открывают всегда высшие личности. Сам человек не способен познать вышестоящие структуры, так как информационный объем находится всегда под контролем высших. И к тому же слабый потенциал человека не способен проникнуть в выше расположенные миры, обладающие большим потенциалом. Меньший потенциал никогда не может проникнуть в больший. Поэтому человеческий интеллект не способен познать то, что находится за пределами его мира, и главное – уровня. По этой причине высшие знания ему всегда даются сверху. Чем выше поднимается индивид по ступеням иерархии, тем большие объемы информации открываются для его познания. То есть больше становится и известное, и неизвестное. А это в итоге говорит о беспредельности познания. Постигнуть на своем уровне все можно, только поднявшись выше него. Будучи же в нем самом, можно познать многое, но не все. Например, человеку кажется, что о данном предмете он знает уже все, и ничего нового быть не может. поэтому исследование данного объекта прекращается. Но данный предмет может быть конечен в познании только в данном мире, а при переходе на следующий уровень относительно данного предмета открываются новые знания. Так, например, сначала Землю считали плоской, затем круглой. Сейчас открываются знания о ее многомерной структуре и наличии в ней души. Так что не всегда конечное является конечным, а известное, оказывается, способно таить неизвестное, которое открывается при переходе на следующий этап совершенствования.